Игорь Волгин. «Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года». Октябрь 1998 год. Номера 1, 3, 5. И 2000 год. Номер 3. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. От автора. После публикации журнального варианта нашей книги «Родиться в России. Достоевский и современники. Жизнь в документах», октябрь 1989, номера 3, 4, 5, редакция анонсировала второй том под названием «Политический процесс». Однако судьбе было угодно направить автора по более извилистому пути. Он написал «Ввиду безмолвного потомства. Достоевский и гибель русского императорского дома. Октябрь 1993, номера 11-12, 1994, номер 6. Работу, тематически примыкающую к вышедшему ранее последнему году Достоевского». Впрочем, все эти отдельные книги тяготеют к некоему единому тексту. Биография Достоевского стремится стать биографией всего русского XIX столетия. Это возможно потому, что жизнь создателя братьев Карамазовых в известном смысле есть действующая модель России, совокупный образ ее национальной судьбы. Ныне, будучи признателен редакции за долго терпения, автор спешит вернуть давние долги. В журнальном варианте приоритет отдан неизвестным доселе обстоятельствам и, разумеется, неизвестным архивным документам. При этом, однако, опущены многие существенные подробности и сюжеты, которые, как надеемся, войдут в отдельное издание. С другой стороны, нельзя было не включить в текст некоторые важные для целостности повествования фрагменты из нашей работы «Метаморфозы власти. Покушение на российский трон в XVIII-XIX веках», которая, согласно издательским условиям, соросовская программа поддержки гуманитарного образования не поступила на книжный рынок и практически осталась недоступной широкому читателю. Та историческая драма, о которой пойдет речь, свершилась ровно полтора века назад, 1848-49, 1998-99 года. Наверное, об этой дате вспомнят в России. Впрочем, книга была написана без надежды на эту гипотетическую возможность. Часть первая. «Прекрасные порывы». Глава первая. Домик в Коломне. Уличное знакомство. В феврале 1826 года Пушкин писал Дельвигу из Михайловского: «С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародования заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя». Заговор обнародован не был. Человеколюбие молодого царя поспешило явить себя во всемилостивейшей замене четвертования общей виселицей на 5 персон. Минует 23 года, и нескудеющее монаршее великодушие будет простерто над новым молодым поколением. Недаром Достоевский добрым словом вспомянет императора Николая, пожалевшего в нем молодость и талант. Молодость, между тем, была на исходе. Позднее, желая утолить любопытство членов Следственной комиссии и как бы впутать в дело саму судьбу, он припомнит, что его знакомство с Петрашевским было вполне случайным. Он, мол, вовсе не искал этой встречи. Действительно, чернобородый, странноватого вида мужчина мог бы и не отнестись к нему на улице с, по-видимому, неуместным и отчасти даже праздным вопросом об идее его будущей повести. Это уличное знакомство столь же случайно, как и непредвиденное никем совпадение. Оба они однолетки, и, что еще удивительнее, один из них, а именно Достоевский, всего на 2 дня старше своего нового знакомца. Но почему бы не усмотреть в этих упрямых сближениях властное дуновение рока? При всей разности натур